еще более испытает после, в саду Гефсиманском, где искушение это достигнет самой высшей степени и потребует для побеждения троекратной молитвы и ангела укрепляющего. Там и мы доскажем об этой самой возвышенной, поучительной и таинственной стороне в жизни и страданиях Бога человека, то, что по указанию апостолов Христовых и святых отцов может быть сказано об этом общепонятного. А здесь и теперь приметим только для руководства при рассмотрении наступающих действий и состояния Бога человека, что как доселе в качестве Мессии и предопределенного царя Израилева ему прилично было действовать и учить со властью, Евангелие от Марка, глава 1, стих 22, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 28, являть даже видимо свое величие, так теперь, со вступлением в новый круг действий в качестве Агнца Божьего, вземлющего грехи всего мира, ему надлежало принять на себя во всей полноте характер жертвы, ведомой на заколение, каким действительно мы и увидим его в остальных днях его жизни.